Рашин, Файн и Боровский сидели на бетонной дамбе, отделяющей водохранилище от города. Далеко позади бухал, забивая свай, паровой молот. Там де Вилье заново отстраивал кирпичный завод. На берегу водохранилища раскинулся палаточный лагерь, а совсем на краю земли, у самого горизонта, оплывающий горбатой тушей, возвышался над лесом искалеченный тушканчик, радиоактивный и окончательно потерявший ход. У всех троих астронавтов цвет лица был нездорово загорелый, а движения замедленные и нечеткие. Так сейчас выглядел каждый счастливчик, вышедший живым из боя над землей. За прошедшие сутки экипажи съели весь противорадиационный арсенал доктора Эпштейна и готовились растерзать запас химии доктора Ллойда. Освобожденный из тюрьмы ликующим народом Эссекс обещал прибыть к рассвету. У контр-адмирала был забот полон рот. Он пытался вырвать из жадных лап временного правительства честно сдавшегося ему дядю Гуннара. Адмиралу Кёнигу собирались заодно с директорами рубить голову, а он был сейчас позарез нужен для комплектации нового флота. «Боюсь я, ребенка она потеряет», — вздохнул Рашин, щурясь сквозь темные очки на бредущую по берегу далеко в стороне фигурку. «Эссекс завтра полетит, отвезет ее в клинику. Док говорит, обойдется». «Как знать, Жан-Поль, как знать. Обидно будет, да? Я б на вашем месте, драйвер, тоже полетел». «Не могу я сейчас», — пробормотал Рашин, уютно складывая руки на коленях и опуская на них голову. «Мне там покоя не дадут, а я безумно хочу отдохнуть. Сил больше никаких». «Это все от медицины, драйвер. У нас сейчас обмен веществ совершенно ненормальный. Из меня утром такой кусок стронция выпал. Я думал, унитаз развалится». «Завидую», — улыбнулся Файн. «Тебе хоть геморрой не мешает». «Еще как мешает». «Господин адмирал, сэр», — позвали сзади. Рашин неловко вывернул голову, одним глазом уставился на подошедшего астронавта. Им оказался техник Диланса. В руке он держал какой-то белый сверток. «Разрешите доложить?» — начал было Диланса, но мучительно закашлялся. Рашин милостливо кивнул. Техник некоторое время хрипел и задыхался, потом отвернулся, сплюнул и снова встал смирно. «Расслабьтесь, Торы», — посоветовал Боровский. «Вам теперь каждый день с адмиралами общаться. Привыкайте». «Да, сэр». «Господин адмирал, работы по дезактивации корабля идут согласно графику. До поставки заказанных комплектующих 15 часов. Разрешите...» «Как здоровье, Торы?» — спросил адмирал. Техник снова кашлянул. «Благодарю вас, сэр. Лучше. Док говорит, через неделю буду в норме. Мы же сидели в центральном стволе. Нас, можно сказать, почти не задело». «Слушайте, Эторы, я все никак не могу избавиться от мысли. Просветите меня как специалист. Неужели не было никакого другого выхода?» «Вы насчет лейтенанта Вернера, сэр?» «Простите, нет. Сбросить реактор можно было только вручную. Он и управляться-то не мог дистанционно. Там все оборвало. Мы хотели потянуть жребий, но лейтенант уже вышел в корму и задраил люк за собой». «Вот тебе и везунчик, Энди», — протянул Файн. «Узнаю своего русского». «Вы понимаете, сэр», — продолжил Диланса, — «мы сами все время об этом думаем. Конечно, лейтенант мог провести кабели от привода катапульты внутрь корабля и сбросить реактор, оставшись с нашей стороны. Но тогда он не смог бы контролировать работу машины. Корабль взорвался бы уже на 5-6 минуте, а лейтенант продержал его, сами знаете сколько. Да еще и переборку всю перекосило, люк заклинило намертво. Он не смог бы вернуться, даже если бы передумал». «Но только он не передумал, господин адмирал, сэр. Я так понимаю, лейтенант сразу все решил, как только увидел, что контроль за реактором утерян. Видите ли, сэр...» «Да, Эторе, я вас слушаю». «Нам очень повезло, что это был именно лейтенант Вернер», — сказал техник. «Окажись на его месте кто-нибудь другой, он мог бы активировать сброс немедленно, обнаружив перегрев. А Вернер отлично разбирался в тактике боя. У него был, вы извините нас, конечно, но у него был свой контрольный монитор, замкнутый на ходовой процессор. И Энди, то есть лейтенант Вернер, сэр, он прямо из техпоста следил за тем, куда идет судно и что творится вокруг, и нам объяснял. А когда эта проклятая бомба взорвалась, он весь лицом побелел, сказал что-то по-русски и тут же ушел к реактору. То есть он понимал, что ему нужно сделать, чтобы спасти корабль, и что корабль обязательно должен сохранить боеспособность до самого конца». «Я знаю», — сказал Рашин. «Это я его так научил». «Эх...» «Шеф, вы с самого начала догадывались, чем все кончится?» — спросил Боровский. «Боюсь, что да». Рашин поджал губы и отвернулся. «Вы не переживайте так, шеф. Энди знал, на что шел. Он ее спасал». Боровский кивнул в сторону Ивы, которая ушла куда-то на самый край дамбы и теперь заторможенными механическими движениями бросала в воду камешки. «Я понимаю, Жан-Поль. Я понимаю, что он ее спас. А мы его нет». «Надоели вы мне, русские!» — сказал Боровский, кряхтя поднялся на ноги. «Когда чужик замочим, уеду куда-нибудь, где вас нет. И если замечу хоть одну русскую морду, буду стрелять!» «Господин адмирал, сэр!» — напомнил о себе техник. «Я, собственно... Вот, посмотрите. Это мы нашли в вещах лейтенанта. Здесь, кажется, по-вашему...» Рашин протянул руку и взял у техника белый сверток. Это был кусок простыни, густо исписанный черным графитом. «Да, по-русски», — кивнул адмирал. «Спасибо, Эторе. Если найду что-нибудь, касающееся вас лично, обязательно расскажу». «Не надо», — помотал головой техник, и лицо его вдруг искривилось. «А то я и так все время плачу. Как вспомню его, так слезы. Виноват. Разрешите идти?» «Да», — кивнул Рашин, вглядываясь в аккуратные печатные буквы. Эндрю писал грамотно и разборчиво, видимо, не спеша, обдумывая каждое слово. Рашин начал читать. «Дорогой Олег Игоревич», — писал Эндрю, — «не знаю, когда вы получите мое письмо, и не решил еще, передам ли его вообще, точнее, подброшу. Может, я пишу его не столько для вас, сколько для себя». С этого места Эндрю перешел на французский, видимо, устал. 20 лет я считал вас своим учителем. Конечно, отношения между нами складывались по-разному. Но я всегда помнил, какую роль вы сыграли в моей судьбе. И теперь хочу сказать вам огромное спасибо. А еще извиниться, потому что я должен уйти. Надеюсь положить это письмо на ваш стол, когда мы разобьем чужих. Тогда вам уже не нужен будет техник Вернер, а человек Вернер обязан покинуть вас. Это будет для меня страшной потерей, но винить я могу только себя. Дело в том, Олег Игоревич, что я попал в экипаж Пола Атридеса ценой предательства. То, что я рассказал вам про свои злоключения внизу, правда лишь отчасти. Главное, я утаил. Вы помните, наверное, печальные обстоятельства, из которых вы меня вытащили наверх. Увы, Олег Игоревич, все было подстроено. Вы убрали с борта саботажника, а вместо него вам подсунули другого. На этот раз такого, которому вы доверяли. Долго рассказывать, как именно меня шантажировала охранка. Главное, что в какой-то момент я почти сделал то, что они требовали. Я страшно запутался, учитель. Запутался в своих мотивах. Я не понимал, чего ради живу. Мне бесконечно опостылила война в любых ее проявлениях. На этом особисты тоже сыграли. Они всячески подпитывали мою ненависть к войне. И оказалось, что ее можно направить и против вас тоже. Я не снял блокировки, которые оставил мой предшественник, а только отключил их. Решил поиграть в Бога, оставив за собой право выбирать, какой дорогой пойду не только я, но и вы. Сначала мне казалось, что так я могу защитить вас, уберечь от верной гибели, которую влекла за собой война с землянами. Собственно, на этом желании меня и подловили особисты. Но теперь мне кажется, что я просто бессознательно хотел мести за то, что вы когда-то отвернулись от меня, хотя вы меня не предавали. А я поступил как ревнивая девчонка и совершил настоящую подлость в отношении вас. Пусть даже в мыслях, но все равно это было чудовищно. Увы, сразу я этого не понял. Иногда мне кажется, лучше бы я и не поднимался к вам на борт. Но вот парадокс. Именно на Атридесе я нашел то, чего мне недоставало внизу. Меня вылечили от ненависти вы и ваш экипаж. Я понял, что не одинок в этом мире. Готов идти за вами, и главное верить в то, что вы-то никогда не толкнете меня на бесчестье. Отчего я пошел на сделку с совестью? Наверное, это была обычная трусость. И еще, повторяю, я не понимал, для чего живу. Поэтому я и не смог признаться вам сразу в том, что вел двойную игру. А страшнее всего, что теперь... Когда я стал другим, мне вдвойне мучительно говорить об этом. Даже в письме. А в глаза вам просто невозможно. Я представляю себе, как вы на меня посмотрите. А вы можете убить взглядом, когда на самом деле хотите всего лишь слегка упрекнуть. Я заново родился, встретив Кэнди. Я стал другим. Я избавился от злобы. У меня все хорошо. Но именно поэтому я не смогу остаться в вашем экипаже, когда война закончится. Обидно, потому что это лучший экипаж в моей жизни. И, наверное, лучший экипаж солнечной. Но иначе нельзя. Оглядываясь назад, я понимаю, что вину мою не загладить ничем. Даже если вы скажете, что все нормально, я себя никогда не прощу. И сделанное мной, точнее, не сделанное, никоим образом не умаляет моей вины перед вами. Никогда не думал, что человека может до такой степени заесть совесть. Написал это и почувствовал, что очистился. Мне всегда нравилось плакаться вам и жаловаться, вы уж простите. Теперь у меня есть Кэнди, и я жалуюсь ей. Знаете, иногда мне кажется, что она ваша дочь. Вы очень с ней похожи в чем-то. А может, все из-за того, что мы оба, я и она, ваши воспитанники. И в том, что мы полюбили друг друга, есть что-то и от вашего большого сердца. Как обидно, что я не смог взять от вас самое главное – умение быть верным себе. Я себе изменил и совершил ужасную ошибку. Не могу ее забыть, и поэтому ухожу. Надеюсь, Кэнди поймет меня. Я ей тоже собираюсь оставить письмо. Пусть хотя бы поймет. Простить меня она не сможет. Ей нравится флот, нравится летать, нравитесь вы, наконец. Это ее жизнь. Жизнь, которую я мог оборвать. Вы позаботьтесь о ней, пожалуйста. Я знаю, ей будет поначалу тяжело. Конечно, я мог бы смолчать, но я больше не могу. Либо скину камень с души, либо сойду с ума. Память о совершенном и так уже меня доводит до исступления. Я просто обязан рассказать тем, кто мне дороже всех на свете, о том, как я их предал. Только вот сделать это лицом к лицу нет сил. За все надо платить, да, учитель? Вы-то это знаете? Поэтому никогда не идете поперек совести и мешаете делать это другим. Вы много лет учили меня думать раньше, чем делать. Помню эту вашу фразу: «Прежде чем совершить ошибку, подумай, не окажется ли она для тебя роковой». К сожалению, я плохо выучил урок. Как жаль. Как обидно, что Кэнди – астронавт до мозга костей. Ее любовь ко мне велика, но девочка не знает и не хочет знать другой жизни. На днях она мне это очень доходчиво объяснила. А я ведь плюнул в самое главное, на чем эта жизнь держится. Экипаж – семья. А у меня был за пазухой камень. И то, что он оказался жутко тяжелым, не искупит моей вины. И все-таки я счастлив. Я узнал, ради чего на самом деле стоит жить. Оказывается, это так просто. Текст обрывался. Рашин повертел кусок ткани в руках, но больше не увидел ни слова. Видимо, Эндрю не успел написать, в чем же смысл жизни. Просто не успел. «Возьмите платок, драйвер!» — раздался откуда-то издали голос Боровского. «Ну, что там?» Рашин нашарил протянутый ему платок, утер слезы, высморкался, аккуратно сложил письмо и спрятал его за пазуху. «Лучший экипаж солнечной», — тихо произнес он. «Это он про нас?» «Ну, правильно», — кивнул Боровский. «А что там еще?» «Завещание», — сказал Рашин, поднимая глаза. «И вы его, господа, не видели, ага». «Опять русские заморочки», — вздохнул Боровский. «Абрам, вставай! Пошли-ка, брат, на процедуру!» «И скажите Диланса, что этого письма не было!» Приказным тоном, очень напоминающим его былые манеры, заявил адмирал. «Жан-Поль, выясни, кто еще из техников в курсе, и тоже прикажи забыть. Откровенно говоря, пристрелил бы всех, чтобы не было утечки. Да, видно, стар уже». «Выздоравливает», — объяснил Боровский, удивленно вытаращившемуся на адмирала Файна. «Да что такое, драйвер? Почему секретность? Ну, хотя бы в общих чертах». «И тебя убил бы», — прокряхтел Рашин, с видимым трудом поднимаясь на ноги и разгибая спину. «Будет жить», — радостно воскликнул Боровский. «Таков мой диагноз. Ох, драйвер, как я рад! А то вы меня просто достали этим своим нытьем!» «Я тебя еще битьем достану», — пообещал Рашин. «Ну идите, вояки, на вечернюю клизму». «Вам оставить?» — ехидно спросил Боровский. «И побольше», — кинул Рашин, повернулся и зашагал в ту сторону, где ива спустилась к краю воды и присела на теплый от солнца бетон. «Лучший экипаж солнечной», — пробормотал он себе под нос. «Лучший экипаж солнечной». «Да, Андрей. Так и есть на самом деле. А ты, глупышка, был в нем совсем не последний человек. Ох, как жаль!» Ива улыбнулась адмиралу навстречу мягкой, чуть рассеянной улыбкой. Рашен сел рядом и понуро уставился в воду. «Вещи собрала?» – буркнул адмирал. «Когда прилетит Фил, у тебя будет совсем немного времени». «Времени», – задумчиво протянула Ива. «А хорошая у нас радиационная защита, правда?» Адмирал непонимающе уставился на нее. «Уж какая есть», – пробормотал он. «Внешнюю обшивку теперь отодрать придется и захоронить. И чем скорее, тем лучше. Ужас, сколько работы. Проще весь корабль выкинуть. Ты видела, как он излучает?» «Я все думаю об Эндрю», — объяснила Ива. «Какую он дозу получил, как вам кажется?» «Где?» — осторожно спросил Рашен, машинально отодвигаясь. Адмирал, конечно, привык иметь дело с нервными расстройствами у членов экипажа, но откровенных сумасшедших до сих пор стеснялся. «Бедная девочка», — подумал он. «Вот и тебя война достала. Зацепила по самому больному месту. Как жаль». «Где получил?» «В лапе», — сказала Ива, тыча пальцем в сторону корабля. И снова улыбнулась застенчиво и как бы виновата. Рашен обернулся настолько резко, насколько позволяло здоровье. Громада тушканчика выглядела сейчас очень странно. Вместо мощной обтекаемой кормы в задней части судна красовался распустившийся бутон. Это торчали во все стороны лапы, консоли, еще сутки назад державшие мертвой хваткой реакторный отсек. «У него был такой голос, когда он прощался. Вы не заметили, шеф? Он будто бы шел или лез куда-то. Знаете, я весь день сегодня просидела над схемой корабля. В реакторном есть пазухи, по которым можно выбраться прямо к лапам. А в самих лапах тоже ведь шахты». «Эндрю работал в тяжелом скафандре», — вспомнил Рашен. «Неповоротливая штука, но зато всюду свинец. Так, что там еще? Термозащита в 4 слоя, экзоскелет. С какой скоростью он мог двигаться? В училище мы пробовали бегать в этих скафандрах. У меня не вышло. А какой ширины кабельная шахта в лапе? Секундочку. Интересно, кто из нас более псих, я или Кенди?» «Вы здорово с ним поссорились?» – спросил он. «Я идиотка», – сказала Ива. «Ну, дура я была, и все тут. Я просто никак не могла понять, что мы очень разные и... Но у него есть право быть таким, какой он есть. Вот. А он, по-моему, насмерть обиделся». «Насмерть», — эхом повторил адмирал, размышляя. «Насмерть. Дура я была. Так что же мне теперь? Застрелиться? Не понимала я, что он такой ранимый». «Угу». «Чего? Угу». Злобно выпалила Ива, забывая, что Рашен, какой-никакой, а все-таки трехзвездный адмирал. «Я говорю, мальчик всегда особенно быстро соображал в критических ситуациях», — объяснил Рашен. Адмирал поднялся на ноги, упер руки в бока и нахмурился. Ива тоже встала. «А еще у него инстинкт самосохранения просто зверский», — продолжал думать вслух Рашен, не замечая, что говорит об Эндрю уже в настоящем времени, будто тот и не мертв вовсе. «А, Б!» — адмирал потянул из воротника микрофон. «А ты, Ива, это на самом деле редкостная дура. Будь я тебе отцом, всыпал бы по первое число. Завела себе мужика с богатым прошлым, так береги его. А этот... Откуда он только взялся на мою голову, отставной сумасшедший бывший уголовник? Где мне его теперь искать, а? Тонкая, ранимая натура, чтоб ему ни дна, ни покрышки. А если он загнулся там? Сутки же прошли уже». Ива надулась, сунула руки в карманы и демонстративно встала к адмиралу спиной. «Боровский!» — рявкнул адмирал в микрофон. «Внимание! Всех, кто может стоять на ногах, поднимай немедленно и в корму. Обшарить все закоулки, где может поместиться человек, в каждую дырку заглянуть. Вдруг он сознание потерял, или что еще? Обязательно в лапах посмотри, может, он там валяется». «Кто?» — обалдело спросил Боровский. «Да лейтенант Вернер, мать его!» — заорал Рашен. Некоторое время Боровский молчал, осмысливая происходящее. «Это, конечно, совершенно не мое дело», — начал он. «Но мне кажется...» «Выполнять!» – пролаял Рашен и переключился на другую волну. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы перевести нервы в порядок, и сказал уже гораздо спокойнее. «Успенский вызывает Девилья. Ответьте, Виктор. Срочное дело». «Ну?» – отозвался староста. «У вас там моих людей случаем нет?» «Пока что не видел. А хорошая идея!» – обрадовался Девилья. «Я как раз думаю, чего они у вас в лагере без дела болтаются? А мне...» «Виктор, я серьезно». «Да вроде нет». «Они замечали никого?» «Что, дезертиры?» «Не совсем. Просто мог уйти погулять один деятель. «Вы его помните, Андрей. Лохматый такой, с хвостом». «И с рогами. Нет, командир, не было его здесь». «А где доктор Ллойд?» «Да вечером еще сел на свою таратайку и в Новгород укатил. Резко так, я даже удивился. Вроде какая-то идея его осенила. Сами понимаете, ученый, что с него возьмешь?» «Так», — протянул Рашин. «Ну, спасибо, Виктор». «Людей-то дадите?» «Да какие-то люди. Так, инвалидная команда. Не могу пока. Болеют все. До свидания». Ива, поджав губы, прохаживалась вдоль берега туда-сюда. Рация у нее в кармане тихо бурчала на разные голоса. Эта дежурная вахта, облачившись в скафандры, чтобы не подцепить лишний рентген, прочесывала корму тушканчика. «Новгород», — вздохнул адмирал. «Не поеду. Надоело мне здесь». «Что так?» — сухо поинтересовалась Ива. «Не знаю. Противные какие-то места». «Совесть мучает», — невесело усмехнулась Ива. «Да с чего ты взяла?» — окрысился адмирал. «Кто ты вообще такая? Нет у меня совести и не было никогда. Я адмирал, ясно?» Он повернулся и, спотыкаясь, зашагал к лагерю, что-то злобно бормоча себе под нос. Остановился на полпути и через плечо бросил на Иву сумрачный взгляд. «Ты за ним поедешь!» — крикнул он. «Именно ты! Как подлечишься, тут же бери катер и лети. Сама его прошляпила, сама и ищи теперь. Все, и отстаньте вы от меня со своими проблемами!» — задолбали. «Вот, читай, наслаждайся!» Он швырнул под ноги густо исписанную белую тряпку. «Ранимый он, видите ли! Он просто дурак! Идиот! Неврастенник!» Ива вынула руки из карманов и почти бегом кинулась подбирать письмо. «Лучший экипаж солнечной!» — разорялся вдалеке адмирал. «Негодяи! Кровопийцы! Смерти моей хотите, да?» Когда Ива дочитала письмо до конца, фигура адмирала уже давно затерялась среди лагерных палаток. Но все равно слышно было, как он там орет на подчиненных. И голос его отчего-то показался Иве уже не таким злобным, как несколько минут назад. «Ее любовь ко мне велика», — негромко повторила Ива строку из письма. «Милый Энди, ты сам не знаешь, как ты прав». Конец книги. 2014 год. Читал Дмитрий Хазанович.